Кто же его посадит? Он же Хеллингер. И вот сейчас, наконец-то, мы добрались до знаменитых расстановок по Хеллингеру. Нынче на них просто невероятный бум. Люди до 200 тысяч платят и месяцами этому обучаются. А я вас сейчас обучу совершенно бесплатно, быстро, а главное, экологично, то есть безопасно. Помните, я писала, что метод расстановок опасен в неумелых руках, потому что может вызвать ретравмацию. Бывают прекрасные методы, неразрывно связанные с их создателями. Фрейдизм и расстановки по Хеллингеру из таких. У создателей все получается прекрасно, а у эпигонов и последователей, скажем так, по-разному. Поэтому я для себя этот метод в его классическом варианте закрыла, и клиентам опрометчиво соваться в него не особо рекомендую, поскольку успех расстановок целиком и полностью зависит от расстановщика, то есть умения и таланта ведущего. Причем слово «умение» здесь даже лишнее. Понятно, что без умения и знания, что такое расстановки, ими заниматься не будешь. То есть какими-то знаниями и умениями человек должен априори обладать, чтобы зазывать клиентуру. Но именно данный метод критически зависит от наличия таланта. Потому что без таланта, с одними умениями и сертификатом об окончании курсов, можно здорово навредить. Метод групповых расстановок устроен так, что вместо того, чтобы избавиться от своих проблем, люди могут запросто нахвататься чужих. В одном абзаце поясню, что такое классические расстановки. Есть группа, есть ведущий, тот, которому деньги сдают. Есть клиент, один из группы. Людей из группы назначают папой, мамой, бабушкой или даже понятием, любовью, например. После чего между действующими лицами под руководством ведущего разыгрывается спектакль, долженствующий найти и разрешить проблему клиента. Если ведущий умеет фильтровать, если он достаточно тонко настроен и высоко эмпатичен, улавливает тонкие эмоции и порывы людей, он может провести шхуну через рифы. А если он хреначит по шаблону, по методичке, как его на курсах обучили, быть беде. Нельзя в расстановках действовать по шаблону, потому что каждая расстановка — индивидуальный, неповторяемый процесс. Отсюда расстановки — больше искусство, чем ремесло, и уж тем более наука. Но талантливых людей мало, мир держится на ремесленниках. Для расстановок же мало заучить ходы. Нужно быть видящим, как, например, Ребекка Бергер, про которую я уже рассказывала, и которая вовремя смогла меня поймать, дав поддержку под голову. Вот Ребекка смогла бы. Мне довелось видеть и еще одну женщину за 70 лет, которая умела выруливать сложные групповые расстановки, что вовсе не является тривиальной задачей. Но для такой работы человек должен быть прирожденным целителем, знающим или видящим. Прошу материалистов, если таковые читают эту книгу, не сильно возбуждаться на данную ненаучную терминологию, которую в рамках книги я даже объяснять не собираюсь, да и вообще вряд ли смогу объяснить достаточно для вашего удовлетворения. Просто отошлю к другой книге. Почитайте произведение Куприна «Олеся», написанное на основе реальной истории, и вы поймете, что так же, как существуют талантливые писатели или художники, бывают люди, которым на роду написано «чувствовать других людей», и работать с ними. А за физикой процессов отсылаю к физикам будущего. В общем, если вы не Репин, рисуйте картины для себя. А если вы не целитель от Бога, занимайтесь только собой, а не другими. Иначе, используя столь сильный инструмент, как расстановки, вы можете людей сокрушить. Даже я, будучи целителем, за расстановки по Хеллингеру, то есть живыми людьми, в группе не возьмусь. Это слишком энергозатратно, и потом мне придется слишком долго восстанавливаться. Поэтому здесь я вам дам безопасную технику расстановок. Люди и до меня задавались вопросами безопасности в групповых расстановках и в целях снижения рисков придумали кукольные расстановки. Я этой техникой занималась еще до появления моды на Хеллингера. Только вместо кукол папы, мамы и других родственников использовала любые окружающие предметы — стаканы, ручки, ложки. Однако, прежде чем перейти к конкретной технике, необходимо чуть подробнее рассказать о хеллингровском методе вообще. И тут мне поможет одна статья в солидном издании, на которую я наткнулась сразу же, едва набрала в поисковой строке «Расстановки по Хеллингеру», чтобы узнать мнение публики о расстановках. Писал статью человек со стороны, и она мне показалась настолько примечательной, что я, против своих правил, решилась обильно процитировать ее в книге, дав свои комментарии, ибо журналист отразил обобщенно сторонний взгляд общества и некоторых психологов на саму проблему. Материал так и назывался «Расстановки по Хеллингеру. Почему они популярны и чем опасны?» и был опубликован медиахолдингом РБК. QR-код вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Поехали! По мнению специалистов, которые используют расстановки, этот метод за один сеанс позволяет решить глубокие личностные проблемы человека и даже избавить от физических недугов. Да, это так. И от физических, и от психологических. Тем паче, что одно без другого не гуляет. Следующий абзац прямо отсылает нас к теме книги и частично раскрывает принципы метода. По методу Хеллингера, психологические проблемы человека тесно связаны с проблемами в его семье. Если установить правильные отношения со всеми членами семьи, в том числе с умершими, то можно обрести гармонию с самим собой. Во время расстановочного сеанса обратившийся за помощью назначает из присутствующих в группе людей-заместителей, которые выполняют роли его близких родственников. В определенный момент эти люди как бы начинают чувствовать то же, что и реальные члены семьи, которых они замещают. У человека появляется возможность с помощью психотерапевта, проводящего сеанс, пообщаться со своими родственниками и расставить все по своим местам. В этом и состоит главная опасность, о которой я писала. От других людей, которых вы назначили своими родственниками, вы можете хватануть то, чего вам и так хватает в избытке. Зачастую люди обращаются к такой терапии, когда у них не получилось, или они не пытались решить проблемы другими способами. Например, женщина не может выстроить долгосрочные отношения с мужчиной. У нее и навыки общения развиты, и на свидания ходит, и выглядит в своем представлении прекрасно, а все не складывается. Или у человека по медицинским анализам хорошие показатели здоровья, болезни не диагностированы, но по ночам болит спина и снятся кошмары. Возможно, думает он, проблема в чем-то другом. Замечу, что от болей неясной этиологии, а равно от трудных житейско-психологических проблем, можно избавиться и другими методами, не столь неоднозначными. Однако в данном абзаце любопытно другое, что один из главных минусов метода, помимо его опасности, авторы видят в его ненаучности, что для нас с вами никаким препятствием не является, как и употребление мною слова «целитель», лишь бы работало. За недолгое существование этого метода он получил много критики со стороны психологического сообщества. Разбираемся, почему. Научных подтверждений о том, что системные расстановки работают, нет. Ученые считают данный метод спорным, а некоторые психотерапевты называют его шаманским. Шаманским. Да это же то, что нам надо. Я ведь шаманка, и мой коллега по цеху, знаменитый психолог Владимир Кучеренко, вполне себе академический ученый, читавший лекции в МГУ, кандидат психологических наук, тоже называет себя шаманом, потому что всю жизнь занимается изучением практик шаманизма. Сноска. Владимир Кучеренко. О нем можно рассказывать бесконечно. Много ли вы знаете людей, при жизни попавших в словари и энциклопедии? Кучеренко — один из них. Он попал в психологический словарь. Фрейд придумал психоанализ. Юнг — аналитическую психологию, а Кучеренко стал родоначальником сенсомоторного психосинтеза, позволяющего гипнотизировать негипнабельных людей. Так что данное обвинение — не укор, а комплимент со стороны автора. Есть и мнение о том, что расстановки по Хеллингеру могут навредить психике человека. Это правда, могут навредить. Поэтому я и дам здесь охлащенный вариант, не столь зашумленный комплексами людей из группы и потому совершенно экологичный для души. А вот следующий абзац, где авторы пытаются показать, в чем же, собственно говоря, состоит ненаучность Хеллингера, показался мне самым примечательным. Возможно, он заинтересует и вас. В основе метода расстановок лежит концепция морфогенетического поля. Ее выдвинул советский биолог Александр Гурвич в начале 20 века. Развивали концепцию ряд ученых. В том числе новое направление ей придал британский биохимик и парапсихолог Руперт Шелдрейк. Согласно его идеям, каждая клетка человеческого организма имеет свое поле, которое содержит данные обо всем организме в целом. Вместе эти поля клеток образуют общее морфогенетическое поле организма. Научное сообщество не приняло идей Шелдрика и активно критиковало их. Опираясь на эти данные, Берт Хеллингер сделал вывод, что у семьи есть свое единое морфогенетическое поле. В нем содержится информация о всей семье, и бессознательно ею владеет каждый ее член. Эту информацию, формы взаимоотношений между родственниками, Хеллингер рассматривал как семейную систему. По его мнению, семейная система влияет на жизнь человека. И я убеждена, что влияет. Кроме того, я убеждена в существовании многомерного поля вокруг нас, которое во многом определяет наше бытие. И даже посвящу этому отдельный блок в книге в порядке информации чуть ниже. Ну и, наконец, финальная цитата. «Большинство экспертов, преподавателей психологических дисциплин в профильных вузах отказались комментировать эффективность расстановок. Эксперты сослались на то, что метод не имеет ничего общего с наукой, и никто всерьез не занимается его изучением, как и гадалками. Отзывы от людей, посетивших сеанс по расстановкам, совершенно разные. Некоторые пишут, что расстановки за короткое время действительно помогли им решить серьезные личностные проблемы. Некоторые, однако, пишут, что данный метод им не помог, а после сеанса чувствовалась разбитость, слабость, тошнота, потеря энергии. По мнению одного из экспертов, опрошенных автором статьи, в решении личностных проблем стоит использовать проверенные методы психотерапевтической работы, психоанализ, гештальт-терапию, когнитивно-поведенческую терапию. Блистательно. Как будто психоанализ — это наука. Ни психоанализ старика Фрейда, ни марксизм старика Маркса не отвечают критериям научности по Попперу, но это не мешает их адептам превозносить сии учения. Просто психологи, которые сами не совсем ученые, психология, по моему мнению, балансирует на тонкой грани между наукой и искусством. Настолько привыкли к апробированным практикой методам типа фрейдизма, что как-то незаметно стали считать их наукой. Значит, Хеллингеру нужно просто немного подождать. Скрипка тоже не наука, и кто-то умеет на ней играть, а кто-то далеко не Паганини. И наличие неумех — не повод запрещать скрипки и угрожать скамьей позора хеллингеровцам. Старик Хеллингер уже сам себе памятник. Он свое дело сделал, остальное — за продолжателями. Так что хватит наезжать на расстановщиков. Опасен этот метод в его классическом исполнении? Ну да, в неопытных руках. Опасная бритва тоже опасна, поэтому так и называется. Но люди пользуются ею как инструментом уже сотни лет. Классические расстановки по Хеллингеру — опасная бритва. Но стремясь опасность минимизировать, люди давно изобрели безопасную бритву. Моим методом расстановок, изложенным в этой книге далее, можно бриться спокойно. К вопросу о биополе. В далеком, теперь уже 2011 году, биологи одного из американских университетов изучали эмбриогенез головастиков. И, к своему удивлению, обнаружили, что перед тем, как из клеточного комочка сформируется мордочка головастика, на ее месте возникает электромагнитный призрак будущей мордочки, на том месте, где у электромагнитной ауры были глаза, ноздри и рот. Потом образуются настоящие глаза, нос и рот. Этот электромагнитный призрак был даже снят на видео. Электромагнитный призрак. представлял собой определенный узор из положительных и отрицательных ионов, образующий вокруг головки головастика рисунок мордочки. Этот узор характеризовался разным электрическим напряжением и уровнем кислотности pH в разных местах. Когда жидкость подкрашивали красителем, области высокой концентрации отрицательно заряженных ионов начинали светиться, образуя в поле микроскопа ту самую светящуюся призрачную мордочку головастика, по которой дальше строилась его физическая мордочка. А если разными методами помешать образованию электромагнитного призрака будущей мордочки, то без полевого управляющего воздействия сбивался весь процесс эмбриогенеза и получались головастики с уродливыми мордами. Раньше генетики полагали, что гены производят белки и выстраивают тело. Но оказалось, что оркестрирует процессом полевой фантом. Видимо, эта аура и включает экспрессию разных генов. И вот я даже не знаю, нужно ли брать слово «аура» в кавычки. Теперь два слова об упомянутом в статье биологе Гуровиче и его биополе. Александр Гурович – имперский и советский биолог, который еще в 30-е годы прошлого века открыл слабое ультрафиолетовое свечение клеток в процессе их деления. Результатом этого открытия стало введение Гурвичем в оборот биологов слова «поле». Гурвич под биополем не имел в виду того, что под словом «биополе» понимается нынче экстрасенсами и цивилизионными оракулами. Он взял этот термин из физики и имел в виду то, что обычно имеют в виду физики, говоря слово «поле», нечто вроде электромагнитного поля в электродинамике или поле вероятностей в квантовой механике, то есть нечто распространенное в объеме и имеющее измеряемую характеристику в каждой точке. Его поле правильнее было бы назвать векторным, потому что более всего интересовало Гурвича, как и по каким направлениям развиваются клетки во время эмбриогенеза. Почему из одной клетки путем ее деления возникает не бесформенный клеточный шар, а структурный организм с весьма дифференцированными клетками? Откуда одна клетка из этого комочка начальных и совершенно одинаковых клеток знает, что положит начало будущему мозгу, а соседние, что ее будущее поколение станут костной тканью, что является нормирующим и формирующим фактором, кто дирижирует процессом? После многолетних размышлений Гурвич и пришел к концепции поля. И современные исследования, как мы видели выше, вполне подтвердили его догадку. Полевой фантом задает контуры будущего тела. Вопрос только в том, единственным ли формирующим фактором является электромагнитное поле, или есть что-то еще. Каждая клетка каким-то образом, через общее поле, видимо, чувствует свое положение, свои координаты в первичном комочке одинаковых клеток. И это местоположение задает направление работы ее генома и всю дальнейшую судьбу потомства, как и у людей. Мир фрактален, и в его части отражается целое. Гурвич полагал, что организм целостен, и потому деление клеток в нем является не местным самоуправством, а регулируется всем организмом. И если так, процесс новообразования запускает организм в целом, а не отбившийся от рук бешеной клетки на местах. То есть этот процесс либо закономерен, либо организм просто теряет контроль над тем участком, где возникла опухоль по причине, например, пережатия мышечными спазмами кровотока где-то далеко выше по течению. В расстановках самое главное – умение терапевта держать поле. Здесь имеется в виду не биофизическое поле Гурвича, и уж, конечно, не то воображаемое поле, по которому у нас бежал ребенок к своей маме, а нечто совершенно иное, находящееся, как и сама наука-психология, на стыке естественного и гуманитарного. Я говорю о теории поля Курта Левина. Психотерапевт Левин, как и биолог Гурвич, взял термин «поле» из физики. Он уподобил магнитному полю то эмоциональное взаимодействие, которое складывается в группе между людьми. И ведущему это поле нужно очень тонко чувствовать. Почему именно физическое понятие поля было подобрано Левиным для иллюстрации эмоционального поля? Потому что поле холистично, то есть целостно. Ни одна точка поля не является независимой от другой точки и от объектов, находящихся в поле и взаимодействующих с полем и друг с другом. Лучше всего это осознать, вспомнив школьные уроки физики. Железные опилки, насыпанные на бумагу, положенную на магнит. Эти опилки, словно малюсенькие стрелочки компаса, тут же выстраиваются в рисунок, повторяющий невидимые силовые линии магнитного поля. При этом каждая стружечка может намагничиваться во внешнем поле, приобретя свое внутреннее поле и оказывая им влияние на соседние, тоже намагнитившиеся элементы, и одновременно сама чувствуя влияние других элементов. Здесь все влияет на все. Идут нелинейные процессы, когда колебание одного элемента вызывает отклик в соседних, а их возмущение не может не передаваться дальше. И вы уже догадались, что это точное описание эмоционального взаимодействия в группе. Поэтому вычленить одного человека тут нельзя, поскольку один элемент является частью сложно взаимодействующей нелинейной системы. Причем объектом тут можно назвать не только одного человека, но и его страх, который он хотел бы проработать в группе. Этот страх оказывается в полной зависимости не только от ведущего, сеанс-терапевта, но и от других страхов участников группы. И способность чувствовать и управлять этим волнующимся общим полем зависит от таланта ведущего. Проще заменить людей куклами или предметами. Тогда мы будем иметь дело только с одним человеком и его страхом. Система упростится. Не стоит сразу выходить в волнующийся океан на утлой лодке. Лучше научиться грести в тихом пруду, о чем мы далее еще подробнее поговорим. Из изложенного понятно, насколько важна роль ведущего. Присутствуя в общем поле, влияя на него и подвергаясь его влиянию сам, неопытный терапевт рискует навешать на других своих тараканов. Поэтому терапевт должен быть кристаллен, максимально прозрачен, не быть предвзятым и не переходить в так называемые контрпереносы, когда клиент начинает отражать не свои эмоции, а непрожитые эмоции и страхи терапевта, от него самого скрытые, которые ведущий неосознанно транслирует в общее поле, заражая окружающих. Например, у клиента в группе в какой-то момент поднимается агрессия, разливаясь на всех, а наш недавно получивший сертификат-расстановщик не соединен со своей личной агрессией, он ее внутри себя не нашел и не проработал. Он думает, он белый и пушистый, практически бог, который сейчас спасает людей. Но внутри него, как и в каждом человеке, есть злость. Большая часть людей ее просто отрицает, находясь не в контакте с ней. И у них она сливается либо через истерику, либо переносится на другого человека. Скажем, терапевту может показаться, что ему угрожает опасность от поднявшейся агрессии человека. И, не выдержав этого состояния, он может сказать: «Так-так-так, это уже слишком». «Ну что это такое? Вы себе позволяете?» И в этот момент у клиента реально произойдет ретравмация, потому что когда у него поднимался гнев на родителей, его также осаживали, и ему приходилось затыкаться, потому что ему могли надавать по шее. И вот теперь от терапевта он получил такую же оплеуху. Не произошла распаковка страха, терапевт не справился. С чем? С собственными эмоциями, с собственным страхом. Любой терапевт не идеален, и он должен это понимать. Вот опорное знание ведущего. Даже я, которая справлялась с шизофреническими припадками, оставаясь в контакте и не перенося на человека свои чувства, понимаю, что я не идеальная. Но я также понимаю, что терапевт не должен бороться с клиентом, переделывая его под себя, как это делают многие именитые психологи, организовавшие вокруг своего имени целые секты пламенных адептов, почти фанатиков, не стану называть фамилий. Задача психолога — помочь человеку справиться с его эмоциями, пережить их, а не в получении корочек и не в том, чтобы начитаться множество букв. Клиент должен довериться терапевту, а для этого он должен чувствовать себя с психологом в безопасности. Безопасность же создает личное поле терапевта. Именно оно либо дает раскрыться каким-то чувством клиента, либо не дает. И мы это все прекрасно знаем. Рядом с каким-то человеком легко поплакаться в жилетку, потому как есть положительная обратная связь, а другой дает отрицательную обратную связь, которая глушит порыв. То есть, прежде чем помогать другим людям, терапевт должен помочь самому себе, иначе можно собой навредить, и особенно в расстановках. Потому что там, помимо заместителей, мамы, папы и прочего, есть еще и наблюдатели, которые стоят вокруг и вносят свои шумы в общее полевое действо. И потому мы возвращаемся к кукольной терапии, в которой живых людей в группе заменяют фигурки. Сейчас продаются даже целые наборы для такой терапии с обезличенными куколками из дерева или пластмассы, отличающимися только размерами, чтобы можно было обозначить взрослых и детей. Но можно использовать в качестве символов любые предметы, как вы понимаете, шахматные фигуры, расчески, карандаши, тюбик с кремом, коробку с выдергивающимися салфетками, в которой так удобно плакать. Но я рекомендую пластилин. Купите и прямо перед сеансом слепите фигурки сами. Полепить, вообще говоря, всегда полезно, чтобы потренировать мелкую моторику рук, которая, напомню, напрямую связана с мозговыми процессами. Разомните мозг перед работой. Слепите маму, папу, сестру, бабушку с дедушкой, мужа, детей малюсеньких. Возьмите несколько сторонних предметов и прямо на столе начинайте свой кукольный спектакль. Вам могут потребоваться некие нейтральные, неодушевленные фигуры, которые могут символизировать ваш рабочий проект или быть фигурой любви или секса. Как проходит работа, покажу на примере. Онлайн-клиентка, у нас с ней есть час. Назовем девушку Светланой. За час работы, предупреждаю я, мы можем успеть решить только один вопрос. Какой у вас вопрос? Страх, что мне изменит муж и уйдет какой-нибудь суке. Вообще, с этим своим страхом она уже боролась и почти победила. Но вот недавно ее триггернуло, и страх вспыхнул опять. Вплоть до того, что упала либидо. Перед глазами стоит только картина его ухода, хотя у них маленький ребенок, и вроде все хорошо. Кстати, иногда женщины из страха потерять этого мужчину начинают смотреть налево, по принципу «лучше я брошу, чем меня». Но здесь был не такой вариант. Начинаем работу. Берем фигурку. Вот это ты. Куда ты себя на столе поставишь? Только перед этим надели фигурку всеми свойствами себя. Произнеси вслух «теперь эта фигурка я». Она произносит мантру и ставит. Вообще-то, если сеанс проходит с терапевтом, эту мантру на деление произносить не нужно. Но если вы будете играть в куколки одна, произносите ее каждый раз, нарекая куклу или предмет. Вашему мозгу так будет легче. Теперь посмотри и выбери из этих предметов свой страх. И поставь его куда-нибудь на стол. Только не забудь с помощью волшебной формулы наделить его этим свойством. Она берет коробку с салфетками, говорит. Теперь эта коробка — мой страх. И ставит коробку на стол перед собой. Отлично, вот ты, вот твой страх измены мужа. А где в этот момент находится твой муж? Только не забудь наделить фигурку свойствами мужа. Теперь эта фигурка — мой муж. Ага, она ставит мужа по другую сторону коробки. И теперь коробка страха разделяет ее с мужем. Эта большая в сравнении с фигуркой коробка ее от мужа полностью закрывает. И потому ей не приходит в голову простая мысль поговорить с мужем и озвучить свои страхи. Она его просто не видит. В такой ситуации реакция человека зависит от структуры характера. Ригидная пойдет соблазнять мужа заново, шизоидная закроется, оральная начнет зажирать. Дальше вам, если вы начнете играть в куколки и расставите по столу все действующие лица и обстоятельства, нужно будет задать себе тот же вопрос, который я задала Светлане. А что ты чувствуешь, когда смотришь на свой страх измены мужа? Сколько тебе при этом лет? 3 года, не раздумывая, выпаливает Светлана. Меняем ее фигурку на куколку поменьше. Ну, теперь понятно, почему такой страх огромный. Ты маленькая. А какие у тебя сейчас эмоции на лице? Дрожат губы, я съеживаюсь, ощущение, что-то из разряда, когда меня ругают. Это что-то про стыд и вину. Хорошо, а кто тебя пристыжает? Мама. А где в этот момент мама? Ставь ее на поле. Вот тут. А кого еще не хватает здесь? Кого еще надо поставить? И Светлана ставит отца, куда рука поставила. И ставит рука его туда же, куда и мужа, за коробку. За свой страх. За коробкой трехлетняя малышка папу не видит, не чувствует его поддержки в трудный момент, когда мама на малышку за что-то наезжает. Поэтому ее губы кривятся, она чувствует вину и стыд. Вам уже ясно, кто для нее муж? Тот же папа, который в самый трудный момент не поддержит и уйдет к какой-нибудь суке. Это выясняется практически сразу. Я прошу трехлетнюю фигурку спросить у мамы, почему мама на нее кричит. А Светлана вспоминает, что когда ей было 3 года, выяснилось, что у папы есть вторая семья. В семье пошли крики и скандалы, в результате отец ушел. Причем Светлана помнит, что отец, уйдя из семьи, женился на какой-то проститутошного вида бабенке. Это ее слова. Сразу становится понятно, чей это страх в ней сидит. Это не ее страх, это страх мамы. Какая бы я ни была распрекрасная, как бы меня муж не любил, он всегда может уйти какой-нибудь проститутошного вида бабе. Проститутошного, в переводе с языка ее представлений на обычный бытовой язык, это привлекательный с мужской точки зрения. И отсюда сразу вопрос. А что тебе мешает быть для мужа такой же привлекательной? А мешают ей установки мамы. Это только суки так одеваются. Чулки, красная помада. Нужно быть скромной. Но ведь мужики именно к таким и уходят. И дважды мамин муж уходил именно к такой. Здесь у Светланы происходит озарение. Вау, то-то меня иногда посещают разные стыдные желания. И я после этого чувствую себя какой-то грязной. И это все переданные от мамы комплексы, с которыми ее подсознание пытается бороться. Ладно, смотрим дальше. Откуда эти комплексы у мамы? Выводим на родовое поле, ставим на стол опять куклу Светланы взрослой. Ставим фигурку между мамой и Светой маленькой, защищая таким образом 3-летнюю от мамы. И спрашиваем фигурку мамы. «Мам, а когда ты мне говорила, что сексуальный, эротичный, раскованный, соблазнительный быть плохо, почему ты мне это говорила? Ведь у меня теперь из-за этого фобия. Если я буду как проститутка, то стану плохой для мамы». Строго наблюдающего интроекта мамы в себе в виде установки. А если не буду, боюсь, что муж уйдет к другой, более привлекательной. Найдет рано или поздно проституточного вида суку, и у меня случится крах всей жизни. И можете сразу ответить за фигурку мамы. «Доча, да ты что? Это ж срамота!» «А почему ты так реагируешь? Откуда это в тебе? Может, от твоей мамы и моей бабушки?» Вводим в поле фигурку бабушки и спрашиваем. «Бабуль, я твоя внучка. Я вот выросла и хочу поговорить с тобой как женщина с женщиной. Мне приходится сейчас разгребать наши родовые сценарии, потому что там пипец полный, и у меня проблем из-за этого куча. Там у нас прописано, будто сексуальный и эротичный равно грязный и стыдный. Из-за этого и у мамы жизнь наперекосяк пошла, и у меня, может. В чем дело, знаешь? Что там у нас в роду с этим сексом?» Ставим на стол фигуру секса. Звучит смешно, но ставим. Вот она, фигурка секса. Дальше Светлана отождествляет себя с фигуркой бабушки, смотрящей на секс. Что происходит с бабушкой, когда она смотрит на секс? Если происходит что-то плохое, тело немедленно откликнется. В данном случае, о котором я рассказываю, мама Светланы уже умерла, а бабушка была еще жива, и после разговора с ней всплыла такая история. В 15 лет бабушка была изнасилована. К 15 годам эта налитая украинская деваха была уже в теле, и кто-то жадный глаз на нее положил. В результате бабушка всю жизнь потом боялась проявлять свои женские качества и прелести, потому что вот к чему это приводит. Причем ситуация усугублялась тем, что это было не совсем изнасилование. Дочь отдал в хорошие руки состоятельному человеку ее отец, как бы для дальнейшего замужества. Ставим далее фигурку прадеда, то есть отца бабушки, чтобы разобраться, зачем он так поступил. И дальнейшее путешествие в род, возможно, придуманная клиенткой, рисует нам следующую картину. Таким вот образом, прикрываясь как бы благом дочери, отец подсознательно мстил всем бабам, потому что когда-то его собственная мать не дала ему жениться на любимой, а заставила жениться на богатой. Вот она тебе пара. Распаковка всех этих историй уже сама по себе несет в себе исцеляющий эффект. Но можно пойти и дальше, чтобы добавить себе ресурса. В случае со Светланой мы и пошли дальше, добрались до прапрабабушки, сильной ресурсной женщины, которая засветилась образом. После чего у Светланы опустилось дыхание на уровень живота. Она почувствовала свои бедра, таз и живот наполнились теплом. Соответственно, вернулась и либидо. Конечно, с терапевтом такие расстановки делать лучше. Но вы можете попробовать поиграть в куклы в одиночку, не делая для начала таких сложных расстановок, как я сейчас описала. Просто назовите стакан папой, а кружку мамой. Поставьте их на стол, расположите неподалеку себя в виде маленькой кофейной чашечки, ложки, и попробуйте понять, почему вы злитесь на мать. Почему она лишила вас папы, уйдя от отца. Встаньте на место мамы, ощутите ее чувства и эмоции, и, возможно, получите от кружки ответ. Если в результате этого углубленного самокопания вам удастся успешно добраться до причин своего интроекта, возможно, у вас не останется сил на дальнейшую работу, и вы потом неделю будете переваривать осознанное. Ничего, можете провести с собой второй сеанс, третий, пятый. От кукол не убудет. Все страхи, тревоги, фобии, которые живут внутри нас, прилетают к нам из родового поля, а не из космоса. И как в капле воды представлен океан, так и в нас отражается весь накопленный массив наших предков. А теперь представьте, что на групповом занятии ведущий спрашивает заместителя, члена группы, который играет роль матери. «А что вы сейчас чувствуете?» Ну что может чувствовать человек, который своего сына или дочь впервые видит? Будучи поставленным в игровую ситуацию конфликта, он может начать транслировать своих тараканов. Вот я, будучи профессионалом, была бы идеальным заместителем, потому что я никогда не перепутаю своих чувств и чужих, а сразу отсепарирую внутри себя. Ага, вот это не мое. И выскажу те чувства, что словила. Но вы уверены, что это сделают другие члены группы? А если у ведущего гипертрофированное эго, он просто организует свою секту вместо реальной помощи людям, еще больше загнав их в свои комплексы и нагрузив дополнительными. Так что, люди, будьте бдительны.